Некоммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. О, вот уж и огни видать. Дошел. Ой, это шутка ли? 90 верст. Ох, матушка, не остави меня своею милостью. «Бобыль» – радиоспектакль по рассказу Дмитрия Григоровича. Темная осенняя ночь давным-давно окутала сельцо Комково. Погода стояла бурная, ненастная. Мелкий дождь падал пополам со снегом. Холодный ветер гудел протяжно в отдаленных полях и равнинах. В доме помещицы Марьи Петровны было что-то особенно спокойно и тихо. Общество составляла ближайшая соседка Марьи Петровны Софья Ивановна, или просто Иваниха, как называли ее крестьяне. Дамы расположились в небольшой уютной комнатке, выходившей на улицу. Хозяйка дома была подслеповатая маленькая старушонка с лицом кротким и добродушным, напоминавшим скорее, однако ж, безответную простоту, чем первые два качества. Наружность Софьи Ивановны представляла самую резкую противоположность с наружностью ее соседки. Ясно, что эти крутые багровые щеки, готовые лопнуть каждую минуту вместе с серыми глазами на выкате, этот узенький лоб, сплюснутый нос и темные волосы без проседи, несмотря на 50-й год, могли только принадлежать бойкой и энергичной женщине. Софья Ивановна, угодно ли будет вам еще чашечку выкушать? Нет, матушка, благодарствуйте. Я уж и так по горлышко. Больше не могу. Слышите, какой ветер? Слышите? Ой, ой, ветер-то какой! Ох, сколько, я думаю, Софья Ивановна, бездомных-то сироточек идут теперь по миру в такую-то погодушку, и пристанища-то у них бедненьких нету. А вам бы их, небось, всех к себе заманить хотелось. Много их, матушка Марья Петровна. На всех богадельни-то в вашем Комкове не построишь. Да и капиталу-то не достанет. Не достанет. Знаете ли, чем нам объевтом сумлеваться, погадайте-ка лучше опять на карточке. Погадайте. Погадать? Извольте. Слова эти произвели магическое действие на старушку. Нужно заметить, что она слыла во всем околотке мастерицей гадать в карты. И в этом сосредотачивалась вся деятельность, все самолюбие доброй Марьи Петровны. Вам, Софья Ивановна, я знаю, верно на червонную даму. Вы всегда на нее загадываете. Ну, хорошо. Ставьте хоть на червонную. Ой. Уж как хорошо выходит, уж как хорошо. Интерес до трефового короля получите. Большой интерес. Постойте. Что это? Да. Препятствует какая-то белокурая дама. Довольно пожилая. Белокурая? Кто же, однако ж? Хм. Ну, что еще? Вот письмо получите из дальней дороги. Вот, вести. Вот, видите ли, дорога. Постойте. Вот тут как будто болезнь. Господи помилуй. Нет, небольшая. Простуда какая-нибудь легонькая. Но вообще все очень, очень хорошо. Интерес, большой интерес от трефового короля получите. Ой. Ох, ну что ж это на самом деле? Слышите, душечка, Софья Ивановна? Как на дворе собак-то воет. И ведь не в первый раз. Уж не к покойнику ли? Ну вот еще. У вас все на уме вот такое. Просто воет себе собака. Ох, Божья Матерь, святой Сергий угодник. Палашка! Палашка! Звали, сударыня. Палашка, ну какая собака там воет? Весь вечер покоя не дает. Змейка, сударыня. У ней щенят вечер покидали в реку. Так должно быть и воет. Мы ее отгоняли от крыльца. Да никак не сладишь с проклятой. Ох уж мне эта собака. Представьте, матушка Софья Ивановна, какой случай с ней был нынешним летом. Взбесилась. До Фетиски кучерову сыну всю икру искусала. Уж как же она меня тогда напугала, сказать вам не могу. Чем же вы его вылечили, Мария Петровна? Обыкновенно чем. Всегдашнее мое средство. Сначала мышьяком присыпала. Мышьяком? А потом давала ему пить по 3 раза в день подорожникового листочка. Напрасно вы это делали. Только лишняя трата. Если хотите, я вам скажу другое средство. И гораздо дешевле. Мне передала его по секрету одна дама. Да я уж, так и быть, не утаю от вас. Для милого дружка и сережка из ушка. Вы же много больных лечите. Вам оно пригодится. Ах, матушка Софья Ивановна, уж как вы меня много обяжете. Вы не поверите, сколько мне стоят эти лекарства. Ведь из чужих деревень приходят. Разумеется, больной принесет из благодарности то яичек, то рыбки, то метку. Да Господь с ними! Я ведь ничего не беру. Народ бедный. А денежки-то все идут, да идут. Вот то-то и есть. Слушайте же, что я вам скажу. Как у вас укусит кого-нибудь бешеная собака, вы возьмите просто корку хлеба. Так-таки просто-напросто корку хлеба. Напишите на ней чернилами или все равно, чем хотите, 3 слова. О-зия, а-зия и ель-зо-зия. Да и дайте больному-то съесть эту корку-то. все как рукой снимет. Ах, матушка, как же я вам благодарна! Сами знаете, мышьяк-то дорого стоит. Ой, дорого. Да еще не скоро достанешь его. Вот. Уж так я вам благодарна, так благодарна. Очень рада, Марья Петровна, очень рада. Ну, так как долг платежом красен, говорят добрые люди, и у меня к вам также найдется просьбица. Что такое? Вот что. Вы картофель нынче сеяли? Сеяла, Софья Ивановна, сеяла. И такой-то крупный уродился благодарению Царю Небесному. В таком случае прошу я у вас без зазрения совести, просто без зазрения совести, мерочку на мою долю, а? Я не сеяла. Ах, душенька, с радостью пособлю горю. Экая память права у меня. Ой, вот ведь я уж и забыла, что вы мне сказали-то. Что бишь писать-то надо такое? Как бишь это? Да вам бы лучше записать это на бумажке. Да, да, и то правда. Палашка, дай-ка мне чернильницу и календарь. Сейчас. Пожалуйста, барыня. Ох ты, боже ж мой. Вот. Ух. Устала даже. Ох, матушка, барыня, не в защите. Что случилось, Фёкла? Пришел к нам какой-то старик на скотный двор. Пришел да и сел на порог. Стонет да охает. Да госпожу видеть просит. Уж так плох, матушка, барыня. Так плох. Лица на нем, сударыня, нетути. И ничего-то не молвит. Только что охает. Так-то охает, что беда-с. Больно хил, сударыня. Побоялась я его оставить до завтра. И пришла доложить вашей милости. Ой, Пресвятая Богородица, заступница наша. Должна быть больной какой-нибудь, бедняжушка. Сейчас, Фёкла, сейчас иду. Подожди меня в аптеке. Что это вы, Марья Петровна? Уж не хотите ли идти в такую пору, в такое ненастье, на скотный двор? Помилуйте, Христос с вами, что это вы делаете? Нет, отпустите, душенька, право сердца не на месте. Пойду погляжу, может, помощь нужна. Скорая. Вот уж и скорая. Да не умрет, не бойтесь. Должно быть, у вас же на деревне употчивали его. Вот и все тут. Нет, все равно, душенька Софья Ивановна. А я пойду к нему. Все спокойнее на сердце-то будет. Сказав это, Марья Петровна поспешно вступила в комнату еще меньшего размера, увешанную с потолка до полу пучочками сушившихся трав. Тут также находился старинный вычурный шкаф. Сквозь стекла его можно было различить легионы пузырьков, баночек, скляночек и ярлыков. Это была аптека помещицы. Марья Петровна немедля натащила на ноги теплые валенки, закуталась в старый салоп на заячьем меху, намотала на шею платок и, сопровождаемая Феклой, державшей фонарь, отправилась на скотный двор. Сюда, сюда, пожалуйте. Не отступитесь, батюшка барыня. О, святой Сергий угодник. Ох, чуть было не оступилась. С нами все святые. Долго ли до беды? Ишь, ветер какой. Так вот с ног и ломит. Вскоре Фёкла подвела свою госпожу к скотному двору, мрачной избе, обнесенной с трех сторон навесами. Отворила узенькую дверцу и осторожно ввела барыню в большие черные сени, где вместо пола служила твердо убитая земля. Не оступитесь, он тут того и смотри где-нибудь, да на полу валяется. Когда фонарь осветил жилище Фёклы, ей представилась в тени чья-то фигура, полулежачая, полусидячая, на полу, покрытом редкой соломой. Посвети поближе, Фёкла. Фёкла вынула из фонаря оплывшую свечку и поднесла ее почти к самому полу. Марья Петровна явственно увидела тогда при желтоватом трепетном свете огарка длинный костлявый образ старика лет 80. Продолговатое правильное лицо его, обрамленное реденькими сероватыми волосами, мягкими как пух, склонялось на узенькую сухощавую грудь, еле-еле прикрытую дырявой рубахой, из которой выглядывали также тщедушные плечи и локти. Но, несмотря на некоторую резкость, придаваемую чертам этого человека его чрезмерную худобою, лицо его сохраняло выражение самое кроткое и тихое. Даже запекшиеся побелевшие губы дышали тем невыразимым добродушием, которое как бы просвечивалось во всей его наружности. Старик лежал на полу. Левая рука бедняка безжизненно покоилась на жиденькой холстяной суме в заплатах и поношенной шапке. Последние два предмета обозначали на полу следы воды, которые были пропитаны. Страдальческая наружность бедняка успокоила мало-помалу Марью Петровну. Она нагнулась и сделала шаг вперед. Ах, матушка! Старик, узнав в ней тотчас же барыню, хотел было привстать, но усилие его оказалось бесполезным. Простите, матушка, встать-то не смогу никак. Не в защите, сударыня. Силой-то больно плох стал. Не надо, не надо. Лежи, старичок, лежи. Что с тобой? Чем ты болен? Ой, грудь одолела, ломит все, ходить не дает. Одышка тяготит меня больно. Уж пятый-то месяц, как бьюсь-то с ней, сударыня. Что ж ты? Застудил ее, что ли? Нет, не застудил. Не застудил ее. Зашиб добре. Да как же это случилось? Я кровельщик, сударыня. А у нас в отчине мельницу ветряную ставили. Народ-то все молодой. Меня и послали кровлю-то свести, вишь, понадобилось. А время-то ненастное стояло. По весне было, сударыня. Я и скатился-то вниз с кровли-то. Да вот грудью-то и упал на бревна-то. Ой. Вот с тех пор так-то вот и бьюсь с ней, сударыня. Эх, старичок, старичок, да тебе бы тогда надо было кровь пустить. Или сходить тотчас же в город к лекарю. Да был, матушка, был. Да не приняли. Места, видишь, ту пору не было. Усилия, которые употреблял бедняк, чтобы говорить с помещицей, казалось, превышали его силы. Внезапно лицо его искривилось, руки брякнули оземь, и он покатился на солому. Воды! Фёкла! Скорей воды! Господи, Боже мой! Заступница наша, Пресвятая Богородица, ну скорей! Ой! Фёкла, ну спрысни ему лицо. Господи, что с ним такое? Ох, матушка барыня, с ним это не впервые. Как только пришел он сюда, тоже вот такое попритчилось. Ой, чего доброго помрет еще, пожалуй. Спросить бы его, барыня, откуда он? Все бы, кажись, не так опасливо. Эка беда какая. Ох, матушка. Слава Богу, открыл глаза. Старик тотчас же заметил выражение беспокойства на лице барыни. Он, вероятно, также понял причину ее опасений и вместе с тем все, что ему угрожало в таком случае. Старик старался по возможности придать лицу своему бодрое и спокойное выражение. Вот, матушка, как словно теперь полегче стало. Да со мной такое-то бывает. Да, это ничего, ничего. Не откажите только мне своею милостью. Не гоните меня без помощи. Не гоните меня, как другие-то. Оно ничего, ничего, матушка. Ой, да вот оно и прошло. Да ты не бойся, не бойся. Ой, на силы-то я больно свои понадеялся. Прошел добре много. Да ты откуда? Я-то... Да из каких ты мест? Издалеча. Верст за 90. Чьих господ? Бакушиной Анастасии Семеновны, матушка. Эх, экой ты какой старичок, право. Да тебе бы лучше подождать в городе, пока место в больнице не очистилось. Я сам думал, сударыня. Да сказали, долго придется так-то ждать. Я и пошел опять в деревню. Ох, оно бы лучше было, хоть бы в деревне дождался. Не у кого было, матушка, в деревне-то жить. Землицы и избенки у меня нет, сударыня. Я по старости-то с пашни-то уж 9-й год как снят. Затяглым считаюсь. Семьи нет. Одинокий. У кого ж ты жил? Да у своего же мужичка на хлебах. Подсоблял ему кое-что править, пока Господь сил не отнял. Он же меня и кормил. А когда сил-то не стало, случилось, со мной беда-то. Расшибся. Пришел ему в тяготу. Он кормить меня и не стал. Вестимо, в чужих людях даром хлеба не дадут. Так неужто ж у тебя никого нет из родни в деревне? Есть, матушка, дочка. Да только не у нас в деревне. За садовником она в верстах 30 от Селева живет. К ней-то, сударыня, я и пошел. И лето, почитай, все у нее прожил. Люди они бедные. В тягость я им пришелся. Они это не сказывали. Да я сам вижу. Не в моготу им стало кормить меня-то, старика. Ну, я и пошел побираться. А вот в Заполье прослышал, матушка, я про твою милость и пришел к тебе. Да, видно, через силу-то шел. Время-то холодное, не Настя такое. Мне хуже-то и стало. Не оставь меня, матушка, своей милостью. Я за тебя буду Бога молить. Мне ведь у тебя здесь так хорошо-то. В избе-то тепло. Обогреюсь совсем. Не гони меня. Не гони меня, родимая. Погоди, бедный старичок, погоди. Отдохни здесь. Сейчас пришлю тебе лекарство. Напьешься горяченького, и груди легче станет. И мази также пришлю тебе. Старик не отвечал ни слова. Но взгляд, брошенный им на барыню, передавал его благодарность лучше всякой речи. Марья Петровна и Фёкла вернулись в дом. Ну, что у вас там такое случилось? Что за старик-то? Ох, душенька Софья Ивановна, лучше и не спрашивайте. О, представьте, какой-то старик, старый, пришел за 90 верст в эту погоду. И уж чуть-то живёхонек. Грудь расшиб, бедненький. С мельницы упал. Ох, не знаю, право, чем бы ему помочь. Бузины разве с шалфеем сварить? Пусть напьется горяченького, оно мягчит. А потом велю Палашке натереть ему грудь апальдекоком, а? Как вы думаете? Ой, смотрите, Марья Петровна, не нажить ли вам бед с вашими лечениями? Сами же вы говорите, что старик-то этот чуть живёхонек. Ну, а как он вдруг отдаст у вас Богу душу? Умрет. Да тут отсюда не отделаешься. Разве не слышали вы, каких хлопот нажил себе через такой вот точно случай Егор Иванович Редичкин? Христос с вами, Марья Петровна, что вы делаете? Ох, Софья Ивановна, не пугайте меня. У меня и так сердце не на месте. Палашка! Палашка! Иду, барыня. Поди сюда, дура. Влезь поскорей на стул. Сними вон с того шестка два пучочка травы. Эти? Да не эти, рядом. Ой, Ну, беги теперь в кухню. Спроси медный чайник у Прасковьи и неси его в ту комнату. Что, печка еще топится? Топится. Ну, хорошо. Так беги же, смотри скорей. Бегу, бегу, барыня. Напою его, Софья Ивановна, тепленькой бузиной. Ой. Авось Господь не попустит такой беды. Владыка Вседержителю, врачу души телес, смиряй и возносяй. Накажи и паки исцеляй брата нашего. Посетим. Минуту спустя Марья Петровна сидела перед печкой, заставляя рябую палашку мешать целебные травы и в то же время твердя молитву. Запрети духу немощь, остави от него всякую язву, всякую болезнь, всякую рану, всякую огневицу и трясовицу. Ох, какая ж ты нерасторопная! Вода в чайнике начинала уже закипать, Господи, пощади создание, когда в комнату неожиданно вбежала Фёкла. Беда, матушка-барыня. Старик-то никак совсем отходит. Ой, Божья Матерь, святой Сергий угодник. Ну, Марья Петровна, не говорила ли я вам, что это будет? Ой, что же мне с ним делать-то? А вот что, по-моему, просто-напросто... Прикажите-ка скорей отвезти его на дорогу. Да пусть идет себе умирать, куда хочет. Вестимо, матушка-барыня. Оно что про то говорить? Время ненастное. Да все же лучше отослать его до греха. Видите, Марья Петровна, вам даже это говорит простая мужичка. Что же вы делаете? Помилосердуйте, послушайте меня, я вам добра желаю. Посудите сами. Подумают еще, как следствие затеется, что его здесь и убили. Прикажите его отвезти скорее. Бог с ним, своя рубашка ближе. Марья Петровна минуту целую ничего не могла отвечать. Глаза ее были устремлены на лампадку, висевшую перед образом. И, казалось, все существо ее переселилось мысленно на кончик светильни. Наконец она обратила добродушное лицо свое к Фёкле. Фёкла, беги скорей к старости. Скажи ему, чтоб велел запрячь тележку, да отвез бы старичка, куда ему надо. Ох, довели ему дать бедненькому пирожка на дорогу. Постой, вот я волью в посудинку бузины. Пусть прежде напьется хорошенько горяченького. Палашка, вынь ей также белый хлебец из кладовой. А ты, Фёкла, ступай сюда, со мной, в аптеку. На тебе мазь. Скажи ему, чтоб натирал грудь утром и вечером. Ох! С нами крестная сила. Ну, ступай, ступай. Господь с тобой. Получив, что следовало, Фёкла перекрестилась и, сломя голову, кинулась к старости. Изба старосты Демьяна была полна народу. Гулянка по поводу приходского праздника была в полном разгаре. Хозяйка дома стояла против дюжего багрового мельника, кланялась ему неизменно и упрашивала откушать еще пирожка. Вот, ну, прости, поделись, Господи! с пирогом своим, отойди отсюда. Ой, пекла! Господи, да что с тобой, на тебе лица нет? Беда! Ой, да замолчите вы, замолчите! Что случилось-то, Фёкла? Пришел к нам на скотный двор какой-то старик. Совсем хилый, больной, чуть душа в теле. Отойти скоро может. Барыня велела Демьяну запрячь поскорей тележку и отвезти старика, куда ему надо. Ой, ах ты, матушка, а ведь мужа-то дом нету. Ой! Да, поди загулял где-то. Ой, напасть! Ой, дело-то какое! Да я пойду, пойду сбегаю! Ой, господи! Народ, извещенный случаем, валил на скотный двор со всех сторон. Старик лежал по-прежнему на соломе. Ошеломленный шумом, смотрел он недоуменно на толпу его окружавшую. Казалось, тяжкое предчувствие того, что должно было случиться, начинало уже малу-помалу забираться в его душу. Фёкла, продравшись к нему, тряхнула старика за руку. А что, старик, тебе, кажись, опять легче стало. Вставай, вставай. Все разом прояснилось перед ним. Судорожный трепет пробежал по всем его жилам. Он не сказал, однако ж, ни слова. Медленно, с неимоверными усилиями приподнялся он с помощью рук на колени. Постой, дядя, я тебе помогу привстать-то. Петруха, пособи, чего стоишь рот-то разинул? Старика поставили кое-как на ноги. Вот что, старик, ступай-ка ты лучше от нас с Богом. Мы тебя проводим. А то пришел ты, Господь тебя знает отколь. Не равно еще беда с тобой случится. Всем нам хлопотно живешь. Ступай до греха. И то, ишь уж ноги-то как трясутся, всего инда дрожь пронимает. Ступай-ка ты лучше от нас до беды. Ты помрешь, тебе что? А нам отсюда-то житья не будет. Дело знамое. Ступай, дядя, лучше проступай. Погодите! Барынь велела ему дать мази на грудь. Старик, где у тебя с ума-то? Старик! Мешок где? Здесь, здесь, вот мешок его. Вот. Погодите, барыня велела еще положить туда хлеб белый да лекарства. Ну, дядюшка, а посудина где твоя? Да вот, вот его посудинка. Ну, кажись, все теперь. Налила тебе лекарства. Вот твой мешок. Дай-ка я тебе шапку надену. Ну-ну-ну. Ну, теперь Господь с тобой, дядюшка. Ступай от нас. Старик медленно поднял костлявые сухие руки свои к голове и стащил шапку. После этого правая рука его еще медленнее поднялась кверху, и трепещущая неверная кисть его прильнула к страдальческому челу, потом к груди, и робко сотворила крестное знамение. Тогда дюжий мужик, приподняв старика под руки, повел его вон из избы. Опустив голову, бедняк безмолвно потащился в сени. Но когда его вывели на улицу, когда неумолимый дождь начал снова колотить его в бока и спину, когда студенные лохмотья рубашки, раздуваемые свирепым ветром, начали хлестать в его изнуренную грудь, Старик поднял голову, и помертвелые уста его прошептали о пощаде. Милосердствуйте, люди добрые, помилосердствуйте. Яростное завывание бури заглушило слова страдальца, и его повлекли прямо к околице. Вскоре не стало старика в сельце Комкове. На другой день утром Софья Ивановна собралась ехать домой. Обещанный кулечек с картофелем был привязан белобрысою палашкой к экипажу. Марья Петровна готовилась последний раз поцеловать дорогую соседку, как в это самое время, откуда ни возьмись, появился перед нею староста. Что ты, Демьян? Да к вашей милости, матушка Марья Петровна. Вечер, матушка, приходил сюда хворый мужик, так вы его отослать приказали. Ну, слава богу, сударыня, отделались мы от него. Такую было беду заварил. Что такое? Да что, матушка Марья Петровна, сюда приехал на мельницу мужик из Орешкова. Сказывал, старика-то, вишь, нашли у них нынче к рассвету на меже мертвого. Ай, бедняжечка. Пошли, говорит, ихние ребята за кольями. А он, сударыня, и лежит подле самой-то межи, в канавке. Словно, говорит, живой. Ай. Подле него мешок, шапка. Сказывал мужик тот. К ним и становой, вишь, приехал. Така-то, говорит, беда завязалась. Ну, не говорил ли я вам, что это будет? Божья Матерь, Божья Матерь. Святой Сергий угодник. Головка ее тряслась сильнее обыкновенного, и теплые благодарственные слезы текли по иссохшим ее щекам. Но да слава Царю Небесному, что это дело так благополучно для вас окончилось. Очень рада. Ой, прощайте, душечка Марья Петровна. Благодарю за хлеб, за соль. Да к нам, за Куряева, поскорей приезжайте, погадать в карточки. Прощайте. И дрожки покатились, унося с собой помещицу, добрую меру картофеля и целый короб новостей. Приезжайте! Божья Матерь, Святой Сергий Угодник! Не оставь, матушка! Не оставь меня своей милостью. Не оставь. Я ведь ему бузины дала. И апальдекока дала. Апальдекока! Век, Вы слушали радиоспектакль по рассказу Дмитрия Григоровича «Бобыль». Роли исполняли от автора народный артист Советского Союза Михаил Ульянов. Бобыль — народный артист России Николай Пастухов. Мария Петровна — народная артистка Советского Союза Ия Савина. Софья Ивановна — народная артистка России Нина Дорошина. Фёкла — народная артистка России Татьяна Панкова. Палашка — артистка Дарья Фролова. Староста — народный артист России Геннадий Фролов. В спектакле принимали участие заслуженная артистка России Елена Мелиоти и артист Сергей Жирнов. Соло на балалайке — Дмитрий Калинин. Звукорежиссер — Дмитрий Трухан. Автор инсценировки и режиссер-постановщик — заслуженная артистка России Лия Веледницкая. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Некоммерческое учреждение культуры «Слово». 2001 год.